Например, клетку всегда делают так, чтобы между прутьями не пролезала голова животного. «Черепную коробку можно размозжить», — ответил я, решив показать характер. «Среди повстанцев обязательно найдется специалист, какой-нибудь бывший мясник, разоренный супермаркетом». «Хватит слушать вас противно». Женщина разозлилась не на шутку. «Вы что, и вправду готовы взяться за это дело?» «И не подумаю. Связаться с такими подонками ни за что». «Если ни за что, то почему сразу не отказались?» «А то вы не сказали им ни да, ни нет, и у них теперь есть повод», — сказала женщина. «Какой еще повод?» — подозрительно спросил зазывала. «Если капитан не вступит с тем человеком в переговоры, они сами пожалуют сюда». «В общем, берут за горло». Продавец насекомых ботинком потушил сигарету. «Категорически отказываюсь. Мне противно говорить с ним. Пока я капитан, тупой кабан на корабль не попадет. Я ни за что на это не соглашусь». «Ваши чувства мне понятны». Продавец насекомых открыл футляр и вынул очки. «Но как вы собираетесь избавиться от него, если он действительно окажется на корабле? Будь он один, другое дело, а вдруг он намерен прихватить с собой товарищей?» «Хватит, видите, капитан уже и так в полной панике». Зазывало снял один ботинок и стал чесать ногу. «Вам не кажется, что теперь настала наша очередь? Мы вместо него должны сесть за стол переговоров». «Верно», — женщина разлила кофе. «Скорее всего, их представителем будет тот самый Сенгоку. Капитану и не к лицу самому идти на переговоры. Берите кофе». «Если с их стороны будет посредник, с нашей тоже должен быть посредник. Это ясно без слов». Зазывала, беря чашку, неожиданно сильно ударил ладонью женщину по левой щеке. «Больно!» — закричала она и схватилась за щеку, а потом, сделав рукой жест фокусницы, улыбнулась. «Вот и нет, совсем не больно». «Жизнь учит маленьким хитростям», — кивнул зазывала, передавая чашку продавцу насекомых. «Надо бить, повторяя ладонью очертания надутой щеки. Тогда из нее с шумом вырвется воздух. Звук сильный, а боли никакой. Мы должны сделать вид, что между нами произошел разлад. Это собьет с толку тех, с кем будут вестись переговоры, и все выйдет по-нашему. У меня к таким штучкам особые способности». «Действительно особый. Благодаря им я окончательно проснулся». Продавец насекомых надел очки и уселся на спальном мешке. «Если вы, капитан, согласны, мы с директором готовы взять переговоры на себя. Мошенник и зазывала — вполне достойная пара». «Правильно. Обманщик и обманутый, они вполне подойдут друг к другу». Глянув из-под лобья, женщина протянула мне чашку. Я сидел на ступеньке, а она стояла внизу, поэтому такой взгляд был вполне естественен. Но мне хотелось увидеть в нем тайный смысл. Как только продавец насекомых и зазывала уйдут, мы с женщиной останемся в полном смысле слова наедине. «Прекрасно. Особых возражений у меня нет». Спустившись с лестницы, я взял чашку. Коснулся кончиков пальцев женщины, нежных, как холодный соевый творог. «Но проявляйте твердость. Никакими разумными доводами их не проймешь. К тому же, хотя это и называется переговорами, мы должны остаться непреклонными». Женщина быстро переглянулась со мной, сжала губы, подула на кофе и сказала: «Камоэ-сан, я все хочу спросить вас. Вы говорите, что юбкетчер, поедая свои экскременты, все время поворачивается, обращая голову в сторону солнца. А когда становится темно и он засыпает, то оказывается повернутым к западу, так?» «Видимо, так», — недовольно ответил продавец насекомых. «Вот это-то и странно. Что же он делает, проснувшись на следующее утро?» «Откуда мне знать? Спроси у капитана. Покупателю должно быть лучше известно». «Я об этом даже и не подумал, но теперь вижу, что и в самом деле странно», — удивился я. «Ничего странного». Продавец насекомых наклонился над самой чашкой, отчего очки его запотели. «Пошевелите мозгами, мозгами. Циферблат не обязательно должен быть разделен на 12 часов.